Говорят, что герцог Лето, закрыв глаза на опасности Арракиса, безрассудно вошел прямо в западню. Не будет ли более основательным предположение, что, долго живя в условиях крайней опасности, он недооценил изменения ее интенсивности? Или, быть может, он намеренно пожертвовал собой, чтобы сын его мог найти лучшую жизнь? Все данные ясно свидетельствуют, что герцог был человеком, которого нелегко обмануть. Принцесса Ирулан, Муаддиб, семейные комментарии. Герцог Лето стоял, опираясь о парапет диспетчерско-контрольной башни космодрома, расположенного на окраине Арракина. Над южным горизонтом, сплюснутой в овал серебряной монетой, висела первая луна. Под ней, сияя словно глазурь, сквозь пыльную дымку проступали зубчатые скалы барьерной стены. Слева от герцога во мгле светились огни Арракина. Желтые, белые, синие. Он думал об уведомлениях, разосланных за его подписью, во все населенные пункты планеты. «Наш великий падишах-император поручил мне вступить во владение этой планетой и положить конец всем спорам». Ритуалистическая формальность этой процедуры вызвала у него прилив чувства одиночества. Кого обманула эта глупая видимость законности? Уж, конечно, не Фрименов. И не младшие дома, контролирующие внутреннюю торговлю Арракиса, почти все до одного остающиеся харконинскими тварями. Они пытались убить моего сына. Он с трудом справился с нахлынувшей яростью. Герцог увидел огни машины, ползущей из Арракина к посадочному полю. Он надеялся, что это транспортер охраны, везущий Пауля. Задержка раздражала, хоть он и понимал, что она объяснялась мерами предосторожности, принятыми службой Хавата. «Они пытались убить моего сына!» Он потряс головой, отгоняя гнев, и оглянулся на посадочное поле, где по периметру монолитными часовыми стояли 5 его фрегатов, словно древний Кромлех. «Лучше задержка из осторожности, чем...» Лейтенант, которого Хават послал за Паулем, был хорошим офицером, напомнил он себе. «Полностью предан, заслуживает повышения. Наш великий падишах-император...» Если бы только жители этого прогнившего гарнизонного городка могли прочесть, что написал император в приватной записке своему благородному герцогу, например, вот это презрительное упоминание мужчин и женщин в 10 комбах. Но чего еще можно ждать от варваров, мечтающих лишь о том, чтобы жить в неупорядоченной надежности системы Фафрелах? В этот момент герцог чувствовал, что его собственная заветная мечта – заключается в том, чтобы покончить со всеми сословными различиями и никогда больше не вспоминать об отвратительном порядке. Он взглянул вверх, сквозь пыль, на немигающие звезды, и подумал. Вокруг одной из них кружит Каладан, но я никогда больше не увижу свой дом. Тоска по Каладану внезапно сдавила грудь. Ему показалось, что она пришла не из глубин его души, а протянула к нему руку с Каладаном. Пока он не мог заставить себя назвать эту выжженную пустыню, Арракис, своим домом, и думал, что вряд ли когда-нибудь сможет. «Я должен скрывать свои чувства. Ради мальчика. Если ему суждено иметь дом, то им может стать только Арракис. Я могу думать о нем как о Баде, в который попал уже при жизни. Но он должен найти здесь то, что будет его воодушевлять. Что-то же здесь должно быть». Волна жалости к себе, сразу же с презрением отброшенная, нахлынула на него, и почему-то вспомнились 2 строчки из стихотворения, которое любил и часто читал Гурни Халлек. «Легкие мои вдыхают ветер времени, пролетевший сквозь падающий песок». Да уж, чего-чего, а песка здесь Гурни найдет даже больше, чем надо. Земли за теми блестящими под луной скалами были сплошной пустыней. Бесплодный камень, дюны, вихрящаяся пыль, не нанесенная по-настоящему на карты дикая пустыня, сухая и мертвая, с разбросанными вдоль ее края, а может быть встречающимися и внутри, поселениями фрименов. И если у рода Атрейдосов и есть сейчас какая-то надежда, она во фрименах. Если только Харконнены не сумели опутать даже фрименов своими ядовитыми интригами. Они пытались убить «Моего сына!» Металлический скрежет сотряс башню, завибрировал парапет, на который опирался герцог. Загородив обзор, упала броневая заслонка. «Садится челнок», — подумал герцог. Пора идти вниз и приниматься за работу». Он повернулся к лестнице у себя за спиной и направился в зал ожидания, стараясь сохранить спокойствие и подготовить нужное выражение лица к встрече прибывающих. «Они пытались убить моего сына». Когда перед ним оказался зал с желтым куполообразным потолком, люди уже входили, вливаясь довольно энергичным потоком. На плечах они несли свои сумки и перебрасывались громкими шутками, словно студенты, возвращающиеся с каникул. «Эй, чуешь, что у тебя под копытами? Гравитация, парень! Сколько здесь же? Что-то вроде тяжеловато. По справочнику 9/10 же». Большую комнату наполнил шум веселой перебранки. «Ты вниз-то посмотрел, когда мы приземлялись? Вот ведь дыра! И где же обещанные сокровища? Харконины с собой все забрали. А мне бы сейчас только горячий душ и мягкую постель. Ну, выдал, душ. А не хочешь поскрести задницу песочком? Эй, заткнитесь, герцог!» Герцог шагнул с лестницы в разом затихшую комнату. Чуть в стороне от толпы прохаживался Гурни Халлек. Через плечо у него была перекинута сумка, а другой рукой он сжимал шейку девятиструнного балисета. У него были очень длинные пальцы, способные к тончайшим движениям, и эти пальцы частенько извлекали из балисета такую изящную музыку. Герцог смотрел на Халлека, любуясь этой уродливой человеческой глыбой с глазами, похожими на осколки стекла, в которых светилось инстинктивное, почти первобытное понимание. Вот человек, который жил вне системы Фафрелах, но выполнял все ее предписания. Как там Пауль назвал его? Гурни Доблестный. Тонкие светлые волосы Халлека были уложены так, чтобы прикрыть растущую лысину. Лиловый шрам на его подбородке, нанесенный ударом хлыста из чернильной лозы, шевелился слегка, словно сам по себе. Весь вид Халлека говорил о больших, непринужденно проявляемых возможностях. Он подошел к герцогу, поклонился. «Добро пожаловать, Гурни», — сказал Лето. «Приветствую вас, милорд». Гурни махнул балисетом в сторону собравшихся офицеров. «Это последний. Я предпочел бы прибыть сюда с первой волной, но...» «Не волнуйся, на твою долю еще осталось некоторое количество харконенов», — усмехнулся герцог. «Отойдем, Гурни, нам надо побеседовать». «К вашим услугам, милорд». Они прошли к нише, где стоял автомат, отпускающий за монету порцию воды, а люди в большой комнате беспокойно зашевелились, но больше не шумели. Халлек бросил сумку в угол, но балисет из рук не выпускал. «Сколько людей ты можешь выделить Хавату?» — спросил герцог. «У Суфира затруднения, сир?» «Он потерял только двоих, но его передовые агенты отлично провели разведку харконинских сил на планете. Если мы будем действовать быстро, достигнем некоторого уровня безопасности, получим необходимую нам передышку и свободу маневра. Ему нужно столько солдат, сколько ты можешь выделить без ущерба для дела. Тех, кто не прочь немного поработать ножом». «Я могу дать ему 300 отборных людей», — сказал Халлек. «Куда их направить?» «К главным воротам. Агент Хавата ждет их там». «Я должен заняться этим немедленно, сир?» «Подожди, есть еще одно дело. Комендант космодрома под каким-нибудь предлогом задержит здесь челнок до рассвета. Хайлайнер гильдии, доставивший нас, скоро отбывает, и этот челнок прицепят к грузовому кораблю, который доставит на лайнер груз пряности». «Нашей пряности, милорд?» «Нашей. Но челнок должен забрать с собой и часть мастеров, искателей пряности, работавших при прежнем режиме. У них есть право уволиться при смене Лена, и арбитр смены им это разрешил. Это ценные люди, Гурни. Их около 800. До того, как челнок уйдет, ты должен убедить хотя бы некоторых поступить к нам на службу». «Сколь сильным должно быть убеждение, сир?» «Мне нужно их добровольное сотрудничество, Гурни. У этих людей есть столь необходимые нам опыт и мастерство. То, что они хотят уехать, свидетельствует лишь, что они не часть харконинской машины. Хават считает, что среди них могут быть внедренные агенты, но он в каждой тени видит ассасинов». «В свое время Суфир обнаружил некоторые весьма деятельные тени, милорд». «А некоторые не обнаружил. Но мне кажется, что для заблаговременного внедрения ждущих агентов в эту уезжающую толпу харконинам потребовалось бы проявить слишком большое для них воображение». «Возможно, сир. Где эти люди?» «В зале ожидания нижнего яруса. Полагаю, тебе стоит сыграть им мелодию другую, чтобы размягчить их. А потом можешь включать давление. Можешь предложить квалифицированным высокие посты. предложить 20-процентное повышение зарплаты. И не больше, сир. Я знаю, что Харконнены платят в соответствии с общепринятыми тарифами и людям с набитыми карманами и с желанием прокатиться. Как хотите, сир, но 20% едва ли покажутся достаточно заманчивыми, чтобы остаться. Лето нетерпеливо отмахнулся. Значит, в особых случаях действуй по собственному усмотрению. Только помни, что казна не бездонна. Держись за 20%, пока сможешь. Нам особенно нужны меланж-машинисты, меланжеры, предсказатели погоды и все, у кого есть опыт работы в открытой пустыне, люди дюн. Понятно, сир. С насилием придут они. Лицом своим будут они пить, как восточный ветер, и возьмут пленников в песках. Очень трогательная цитата, сказал герцог. Передай пока командование над своей шайкой какому-нибудь лейтенанту. Скажи ему, чтобы он дал им краткое наставление по водной дисциплине, а потом уложил спать в казармах, примыкающих к посадочному полю. Персонал космодрома покажет им, куда идти. И не забудь отправить людей к Хавату. 300, сир. Халлек поднял свою сумку. Куда вам доложить, когда я совсем закончу? Найдешь меня в зале совещаний на заседании штаба. Я хочу согласовать новый порядок рассредоточения по планете. Первыми выходят части, оснащенные бронетехникой. Халлек, уже поворачиваясь уходить, остановился и взглянул в глаза Лето. «Вы ждете настолько серьезных неприятностей, сир? Я думал, здесь есть арбитр смены». «Будут и открытые сражения, и тайные интриги», — сказал герцог. «Крови прольется достаточно, прежде чем мы разберемся со всем этим». «И вода, которую возьмешь ты из реки, превратится в кровь на сухой земле», — процитировал Халлек. Герцог вздохнул. «Поторопись, Гурни». «Слушаюсь, милорд». Шрам искривился от усмешки. «Вот как дикий осел в пустыне, иду я к своей работе». Гурни развернулся, вышел на середину зала, отдал распоряжение и заторопился сквозь толпу. Лето негромко хмыкнул ему вслед. Халлек не уставал изумлять его. Голова, набитая песнями, цитатами, цветистыми фразами, и сердце ассасина, когда дело касалось Харконненов. Потом Лето неторопливо направился к лифту, возвращая салюты небрежным взмахом руки. Среди толпы он узнал человека из корпуса пропаганды, остановился, чтобы распорядиться довести до людей, которые привезли на планету своих женщин, что женщины благополучно прибыли и находятся в безопасности, и их можно найти там-то и там-то. Остальным же будет интересно узнать, что среди местного населения женщин, кажется, больше, чем мужчин. Герцог похлопал пропагандиста по руке выше локтя. Это служило сигналом, что сообщение срочное, первоочередное, и должно быть передано немедленно. Потом он двинулся дальше, кивая людям, улыбаясь, обменялся шутками с младшим офицером. «Командующий всегда должен выглядеть уверенно», — подумал он. «Вера всех подчиненных возложена на твои плечи, и даже если ты в критическом положении, все равно этого никогда нельзя показывать». Он облегченно вздохнул, когда лифт проглотил его, и он смог повернуться, и перед ним были лишь безразличные ко всему двери. «Они пытались убить моего сына».